неизменная и недоступная. «Вы неплохо выглядите», — сказала она Джону. «Вы тоже», — ответил он. С ней было легко и просто, и обычный обмен любезностями казался смешным. Она действительно была красива, так красива, что даже дух захватывала. Эллисон взяла его под руку, и они пошли через вестибюль в голубую лагуну. Дежурный администратор провел их к столику, который зарезервировал для них Шамбрен. В зале царила полутьма. Ансамбль, состоящий из рояля, флейты, ударных и баса, исполнял что-то в изощренных ритмах современного джаза. «Мистер Шамбрен заказал для вас обед, мисс Барнвелл», — сказал дежурный администратор. «Коктейли и вина по вашему выбору». «Тот мартини, что нам так и не удалось выпить», — предложил Джон. «Прекрасно», — согласилась Эллисон. «Ну, что касается обеда, то мистер Шамбрен — порядочный гурман. Едва ли мы получим наши сосиски, Джонни». «Но мы могли бы взяться за руки, хотя мы не на балконе и не в концертном зале». Она бросила на него обеспокоенный взгляд. «Не знаю, Джонни, не знаю. Все это слишком быстро». Его сердце сильно забилось. Смысл ее слов был достаточно ясен. «Я не уверена в своих чувствах», — Джонни продолжала она. «С тех пор, как я потеряла вторую половину долларовой бумажки, я дружила только с теми, кто нуждался в поддержке. Вы нуждались во мне, Джонни, и мне легко было прийти вам на помощь, но, Эллисон...» Я отказалась от мысли о чем-либо другом, и вдруг среди всей этой чудовищной свистопляски ловлю себя на том, что мне этого до боли не хватает. Я убеждаю себя, что все потому, что мне так тоскливо без Билла. Но почему теперь, после 4 лет, я стараюсь вспомнить, как он выглядит? И он выглядит, как вы, Эллисон. Он хотел взять ее за руку, но она мягко его отстранила. «Пожалуйста, Джонни, когда я говорила, что мы будем сидеть на балконе и держаться за руки, я была вашим другом, не более. Так просто, милый пустяк. Но сейчас все не так, и это меня мучает. Пусть все будет, как было, пока я не узнаю вас, Джонни, ведь я знаю вас только в экстремальной ситуации. Надо признать, что тут вы смотритесь? А каков вы за завтраком? Как вы обсуждаете с женой домашние проблемы? Учите вести машину? Каков вы в обычной, нормальной жизни?» «Вы читаете газеты?» — серьезно спросил он. «Можно ли в наше время жить не в экстремальной ситуации? Я смотрел на вас, когда вы шли ко мне, и говорил себе, вот если бы я мог проводить с ней каждый день, и я думаю, что делал бы это отлично, Эллисон». Официант принес мартини. «Все же подождем немного, Джонни», — тихо сказала она. «Ну, пожалуйста». «Конечно, мне этого не хочется, но, дорогая Эллисон, за нас, Джонни, что бы ни было, за нас». Пьер Шамбрен сидел в своем кабинете на 4-м этаже. Перед ним дымилась чашка кофе. Его стол был завален скопившимися за день бумагами, заказами, которые надо подписать, отчетами руководителей отделов, которые нужно прочитать и утвердить, деловой корреспонденцией, находившейся в его ведении. Тут же лежал составленный Амато подробный план сегодняшнего званого вечера. Шамбрен не прикоснулся ни к одной из бумаг. Он подошел к окну, держа в руках чашечку с кофе, и устремил взгляд в черноту центрального парка, пронизанную тут и там огоньками уличных фонарей. Безграничный гнев вскипал в душе этого человека. Безупречный порядок его мира распался по милости Обри Муна. Шамбрен воспринял это как личный вызов. Большую часть своей деловой жизни он противоборствовал власти денег. Он научился особым приемам этой борьбы — обаянию, невозмутимости, совершенному знанию каждой детали предпринимаемой операции, непрерывному изучению человеческих причуд. Тайная разведывательная служба снабжала его информацией, которую он мог использовать, чтобы повернуть ход вещей в нужное ему русло. Но в состязании с Муном Этих приемов оказалось недостаточно.